помощь для чего? «Кончай», — буркнул я. «Ты что, хочешь, чтобы я произнес пламенную патриотическую речь о жизненно важной операции, которую поручило мне правительство? Или прочитал тебе лекцию обо всех беднягах, которым будет скверно, если Фрэнк Уорфилл провернет свое грязное дельце? Ты не производишь впечатлений ни большой патриотки, ни поборницы гуманитарных ценностей. Извини, если я ошибаюсь». Она коротко рассмеялась, потом вытащила из шкафа короткое пышное платье и надела на себя. Потом подошла ко мне и аккуратно заправила мою рубашку обратно в брюки, застегнув все пуговицы. Затем она взяла револьвер со столика и заткнула его мне за пояс. «Я ничего не обещаю», — сказала она. «Ничегошеньки. Эти типы умеют внушить страх. Знаешь, что бывает, когда они узнают про обман?» «Знаю», — сказал я, — «и учти, я не смогу защищать тебя бесконечно. Сейчас да, но потом, если я не выторгую что-то для тебя, тебе придется изворачиваться». Она нахмурилась. «Ну вот, ты опять за старое», — пробормотала она. «Но почему бы тебе немного не покривить душой, не соврать, что если я буду работать на тебя и правительство, то мне обеспечена полная безопасность? Зачем эта честность?» «Все рассчитано», — пояснил я. «Так оно лучше действует. Сначала ты отказываешься лечь в постель с девицей, которая прикидывается не той, кем является. Ты режешь правду матку, и она делается кроткой, послушной и выполняет все, что ей не скажешь». «Вот негодяй», — сказала Роберта. «Что ты со мной делаешь? Накорми меня ланчем и дай мне все это немного обмозговать». Глава 17. Ресторан располагался в большом, похожем на амбар, помещении с длинными стеклянными дверями. Они были заперты, за которыми виднелся внутренний дворик с бассейном. От воды поднимался пар, напоминая о том, что на улице, несмотря на солнце, было прохладно. Внутри столы и стулья в стиле рустик были расположены так, что у стеклянных дверей образовалось большое пространство для танцев и прочих увеселений. Но все это случилось вечером, а теперь ресторан был почти пуст. Маргарита презрительно поморщилась Роберта, когда мы сели за столик для двоих. «Милый, я уже начала думать, что ты настоящий мужчина. Пожалуйста, не порчь впечатление, не вздумай предлагать мне Маргариту». Отчасти она явно тянула время, обдумывая мое предложение, но отчасти и разыгрывала сцену для Тиллери и Ко, если они вели наблюдение. Возможно, ей хотелось, чтобы у них сложилось впечатление, что она развлекает лихим разговором правительственного агента, изображая из себя женщину, которую он мечтал встретить всю свою жизнь. Поражая его своей незаурядностью, она убеждала его, что ей вполне можно доверить все свои душевные тайны и, конечно же, ту секретную информацию, которую его снабдили. Я сидел напротив нее и, как умел, подыгрывал, изображая смущение в связи с тем, что мое предложение было так напрочь отвергнуто. «А чем плоха Маргарита?» — робко поинтересовался я. «Да ничем», — отозвалась Роберта, — «если ты любитель пойла для туристов из сока кактуса и куантра. Впрочем, здесь они используют не настоящий куантра, а местный заменитель, который именуется контрой». Она наклонилась вперед и похлопала меня по руке. «Не будь таким, как все эти большие люди, милый. Не пытайся поразить меня своими обширными познаниями в мексиканской продукции, алкогольной и прочей. Учти, я ведь родилась в Юме, штат Аризона, на самой границе. Я впервые отведала текильи. Это даже была скорее пулька с червячком в бутылке, в нежном 12-летнем возрасте. Господи, я быстро познакомилась со всеми местными напитками. А даже если бы не познакомилась сама, то меня научил бы один из этих жирных бизнесменов, хобби которых состоит в том, чтобы возить в Мексику юных блондинок и обучать их фольклору.